Братья и сестры, сердечно вас приветствую, рад общению с вами в таком прекрасном доме молитвы. Меня зовут Павел, я из церкви города Великого Новгорода. Друзья, мы с вами будем говорить о премудрости Божьей. Читать мы будем 8 главу книги Притчи. Это очень интересная глава. Написано таким возвышенным, красивым, поэтическим языком, где премудрость говорит от первого лица. Кто-то подумает, ну опять какая-то абстракция, какая-то философия. Слово-то в наши дни очень редкостное. Где-то можно встретить, ну, где угодно, только не в быту, в обиходе современного человека. Да, действительно, друзья, действительно, сейчас у людей в ходу другой инструментарий. Смекалка, хитрость, интеллект высокий. Замечу, что это разные вещи. Мудрость и интеллект. Способность к рациональности и так далее. Вот это сейчас в ходу. А мудрость божественная или же премудрость – это очень редкий дар. Вот этот инструмент, он не востребован. И очень редко у кого на челе сверкнет это сокровище редкостное. В такое время мы живем, друзья. И тем не менее, мы об этом будем говорить. Почему? Потому что на премудрости основано все. Все видимое и невидимое. Премудростью руководствовался Господь в творении своем. Лучше не скажу, друзья, немножко прочитаю некоторые стихи из этой главы. «Я родилась, когда еще не существовали бездны, — говорит премудрость, — когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью, всякий день веселясь пред лицом его во все время». Друзья, мы только фрагмент прочитали из этой прекрасной главы, но какие высокие слова! Это говорит премудрость. Есть премудрость человеческая, душевная, бесовская мудрость. Но вот эта приставка «пре», она отделяет божественную премудрость от всех остальных. Мы говорим сегодня, друзья, о божественной премудрости, о том великом совершенстве, которое Господь готов дать нам. Будем читать с первого стиха. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой?» Риторические вопросы, ответ на которых один – «Да, и сегодня можно услышать голос премудрости». Можно услышать ее истинные, правдивые слова. И эти слова может услышать всякий человек. Всякий человек, который пришел в этот мир. Насколько это важно, друзья? Это очень важно. Потому что без премудрости, без этого света свыше, человек не способен ни Бога правильно понять, ни свою жизнь осмыслить, ни окружающий мир правильно осмыслить и оценить. Итак, друзья, вот эти вот два вопроса, которые начинают эту прекрасную главу, не премудрость ли взывает? То есть голос ее где-то звучит. Он слышен. Уста премудрости открыты сегодня. И эти слова может услышать всякий человек. Читаем дальше, друзья. Где эта премудрость открывает свои уста? Где ее можно услышать? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. «К вам, люди, взываю я, к сынам человеческим голос мой». Друзья, давайте немного остановимся и поразмышляем над теми местами, где можно услышать голос премудрости. Но мы поняли с вами уже, что не везде и не подряд, да? То есть есть определенные места, где голос премудрости слышен и где он звучит. Первое. Она становится на возвышенных местах. Что это за места? Возвышенные места. Где эти места? Какие они? Возвышенные места. Ну, давайте от противного. То есть, раз есть места возвышенные на земле, да, значит, есть места какие? Низменные. И об этом написано в Священном Писании. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Это какое место, друзья? Низменное место. И не стоит на пути грешных. Низменное место. И не сидит в собрании развратителей. Низменное место. Вот так вот коротко Библия указывает нам те места, где голос премудрости никогда мы не услышим. Это низменные места. Если человек проводит время у телевизора, услышит ли он там голос премудрости? Никогда. Это низменное место. Там человек только осквернится, станет глупым и попадет в зависимость от этого явления. Это место низменное. Еще много мы можем примеров приводить, обозначать. И вы знаете, друзья, вот эти вот низменные долины, они так многолюдны сегодня. И там дьявол пасет на вот этих вот ядовитых пажитях огромное количество народа на этих низменных местах. Многолюдно. Сегодня люди ищут развлечения различные. Свободную минутку выкраивают для того, чтобы там попастись, там побыть. И вбирают в себя вот этот яд безумия и никогда они там не услышат голос премудрости, голос правды, голос истины, голос Божий. Таких мест очень много, друзья. Но не о них речь сегодня. Мы их только кратко обозначили. И понимаем, каждый может проанализировать жизнь свою и понять, где низменные места, а где эти места возвышенные, где голос премудрости услышать можно. Давайте об этом лучше поговорим. Что такое возвышенное место? Но очевидно для нас, наверное, что вот это место, где звучит Слово Божье, где звучат молитвы, где собирается церковь, это место возвышенное, это Дом Божий. Здесь Господь обращается персонально к каждому и ведет свой разговор Духом Святым. Это возвышенное место. Возвышенное место – то, где звучит Евангелие, где звучит благая весть, потому что, как мы читаем в Писании, как прекрасны стопы, да? Где? На горах благовестника, возвещающего и так далее. То есть вот где звучит Евангелие, где совершается служение благовестия, это возвышенное место. Там звучит голос премудрости. Там звучит голос правды и истины Божьей. Возвышенное место, друзья, это наша тайная комната, где мы поднимаем взор свой к небу, где мы желаем и потребность испытывает дух наш в общении с Богом. Это возвышенное место. Там мы услышим голос премудрости Божьей. Возвышенное место, когда мы склоняемся над страницами Святого Писания и желаем доброе и назидательное слово уразуметь. Это возвышенное место. Возвышенным местом может быть наш одр болезни. Не очень приятное место, друзья. Каждый готов обойти его, избежать, но очень часто бывает так, что именно там человек начинает слышать голос премудрости Божьей. Именно там, находясь вот в этом вынужденном, может быть, покое, человек начинает более-менее правильно осмысливать и оценивать свою жизнь, свои дела, свои поступки. И бывает для человека, одр болезни является местом возвышенным, потому что он там слышит голос божественной премудрости. Львиный ров, в котором находился Даниил, он ниже уровня земли был, но это место возвышенное, безусловно, потому что туда подошел царь империи могучий, жалобным голосом говорил: «Даниил». Помните, да? Это возвышенное место, где страдал праведник, где Господь его чудным образом сберег. Возвышенное место – это печь, раскаленная в 7 раз сильнее. Почему? Да потому что среди троих был четвертый, вид которого подобен был Сыну Божьему. Это возвышенное место. Возвышенными местами были многие камеры узников христиан, многие лагеря, потому что через них прошли стези тех, которые страдал за Христа. Возвышенные места – это расстрельные полигоны, где звучали последние молитвы праведников. И посещая такие места, друзья, и сейчас можно услышать там голос премудрости в тишине сердца своего, размышляя в правильном направлении. Это возвышенные места земли, где говорит божественная премудрость. Давайте испытаем свое сердце, друзья. Посмотрим на свою жизнь. Через какие места проходит моя жизненная стезя, мой жизненный путь? Сколько в ней, на этом пути я встречаю в этих возвышенных мест, где слышу голос божественной премудрости и питаю себя этими силами правды? Итак, друзья, она становится, премудрость, на возвышенных местах. Немного мы об этом поговорили, да? Дальше. На распутьях можно услышать голос премудрости. На распутьях. Что это такое? Каждому, я думаю, понятно, о чем речь, друзья. Все мы проходили в жизни какие-то развилки, когда нужно принимать человеку решение. Для деток, которых сегодня совсем немного, для школьников будет понятен такой пример. Закончились уроки, нужно идти домой. И тут ребята или девчата, мальчика или девочку из христианской семьи приглашают. Пойдем, вот у нас есть интересное дело. Вот пойдем туда. И малыш остановился на распутье. Один голос ему говорит: это же интересно, что там будет? А второй говорит: домой иди. Иди домой, мама ждет тебя. На распутье. Слышит человек голос премудрости? слышит. Только нужно быть внимательным. Это такой очень простой пример. В жизни взрослого человека все бывает намного сложнее, но каждый из нас прекрасно понимает, о чем я говорю. У каждого из нас бывают такие развилки, такие распутья, решения, которые мы принимаем на этих развилках и распутьях, от него зависит очень многое в нашей жизни. Очень многое. Однажды на таком распутье встал человек по имени Лот. Он вышел вместе с дядей своим, с Авраамом, из Ура Халдейского, продолжил с ним путь свой после остановки в Харане. Все прекрасно, все хорошо. Но наступил тот момент, когда им нужно было разойтись. Стада их были велики, пастухи стали ссориться, и Авраам, которому принадлежало право выбора, как старшему, ну так, по всему видно, по всему похоже, он великодушно предлагает племяннику своему, отдает это право и говорит: если ты направо, я налево, если ты налево, я направо. И что мы дальше читаем, друзья? Лот стоит на распутье. Он обозрел окрестности, провел внимательным взглядом по горизонтам и остановился его взгляд на вожделенной картине, которая залита была изумрудом. Это вот эта долина, где располагались города Содом и Гоморра. И интересно, знаете, друзья, какая его такая вот мысль посетила, какое интересное сравнение. Он увидел, что эта земля подобна земле, она как сад Господень, как земля египетская. Сравнение абсолютно несовместимое, да, мы понимаем. Земля египетская – это символ мира, сад Господень. Но ничто не вздрогнуло внутри Лота от такого, от такой ассоциации странной, от такого сравнения. И он навсегда остановил свой взор на этой долине, сделал выбор, увы, роковой. В этот момент он не способен был услышать голос премудрости, которая всегда говорит в этих случаях. Это подтверждено в тексте, который мы читаем. Она говорит на возвышенных местах, она говорит на распутье. Друзья, когда нам нужно делать какой-то выбор, малый или большой, судьбоносный или не очень, остановитесь в этот момент. Вознесите взор и душу свою, и сердце к небу. Помолитесь и скажите: Господи, дай мне услышать голос премудрости Твоей, чтобы не ошибиться. Где она еще говорит? При дороге. Ее можно услышать при дороге. Друзья, что это значит? Каждый из нас совершает свой жизненный путь. Каждый из нас является пилигримом на этой земле. Мы отсчитываем года, месяца, дни нашей жизни. Мы все идем. Мы все в движении. Мы все шествуем. Премудрость, она при дороге, при нашем путешествии, она тоже взывает, она тоже говорит. Помните, однажды Давид шел к Навалу, был такой человек, имя которого означает что? Безумный, да? С очень жесткими намерениями. Шел, все решителен был его шаг со своими сподвижниками, с воинами, с теми людьми, которые были с ним всегда. Давид шел. Но при дороге кого он встретил? Что изменило его намерение? Он встретил женщину по имени Авигея. И Библия говорит, что это была мудрая женщина, умная женщина. И блажен был Давид. Как он правильно поступил, что он послушал голос этой премудрости. Премудрость говорит при дороге. Всего лишь навсего нам нужно быть внимательными. Внимательными очень. Даже тогда, когда у нас решение принято, очень такие вот определенные и бесповоротные планы, какие были у Давида, помните, да? То есть он был очень решителен. Трудно его в этот момент было остановить. Но какой это был человек? Даже тогда, когда уже прошел развилку, решение принято, идет. И тогда премудрость встретит тебя. Будь только внимателен. Будь готов к тому, чтобы остановиться, послушать и отменить свои планы, отменить свое решение, пока не поздно. Будь только внимателен. Премудрость проговорит. Друзья, мы очень много примеров в жизни своей встречаем, и положительных, и отрицательных. Судьбы человеческие, которые заканчиваются благополучно или трагично, это все голос премудрости. Из этого всего мы можем черпать для себя уроки и обогащаться тем опытом, который прожили те, которые шли рядом с нами. Что-то нас в жизни близких может предостерегать, с чего-то мы можем брать пример. И это все голос премудрости, который говорит: при дороге мы идем, но при этом нам нужно быть, друзья, очень внимательными. Тогда Господь благословит нас этим редкостным даром. Она взывает у ворот, при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, к сынам человеческим, голос мой. Как я для себя, друзья, понимаю, ну, вот эти вот сравнения, вот эту аллегорию, высокий слог. Знаете, вот я думаю, вы согласитесь со мной, если я так скажу, что большинство грехов, согрешений, которые мы допускаем в жизни своей, мы допускаем их в отношении своих близких. Повысили голос, нагрубили, поругали, поссорились, недоразумение какое-то возникло и так далее, и так далее. Мы вращаемся в человеческом обществе. Мы входим в город, образно говоря. Это мы делаем каждый день практически. Мы входим в двери своего собственного дома каждый день. Мы встречаем детей, которые просыпаются. Мы встречаем близких своих, которые говорят нам доброе утро. И вы знаете, вот перед этим, вот накануне нашего общения ежедневного, к нам говорит премудрость: бодрствуй. Если ты гневлив, вот положи в сердце свое вот эту заповедь. Если ты способен к лукавству, ко лжи, бодрствуй здесь. Потому что в отношении с людьми, вот помните, друзья, апостол Петр у костра греется, и его намерение, он смущен внутренне, очень смущен. И его намерения какие? Вот так вот, таким тайным, тайной личностью, инкогнито, вот так вот постоять у костра, со стороны на все посмотреть, вот что же будет дальше, ну, не тут-то было. Служанка заметила его. И ты был с ним, и не готов, Петр. Вот к этому общению с людьми он оказался не готов. Солгал, отрекся, горько заплакал. Друзья, когда мы входим в город, когда мы понимаем, что наступает день, предстоит общение со многими, может быть, людьми незнакомыми, предстоят нам какие-то совершенно неожиданные для нас обстоятельства, какие-то вопросы, может быть, сложные для нас, такие вот очень острые, какая-то ответственность и так далее. Вот здесь нужно быть во всеоружии. Вот премудрость, она готова нас подготовить к тому, чтобы нам свято прожить жизнь и не согрешить, находясь во взаимоотношениях различных с окружающими нас людьми. Это же касается наших близких. Мы должны быть готовы к общению с людьми. Мы должны быть во всеоружии. Мы должны излучать и быть источниками правды, света, любви и Божьей благодати. и к этому общению ежедневному с нашими близкими, с более широким кругом людским, готова нас подготовить премудрость Божья. Друзья, я последний текст хочу прочесть. Он как бы суммирует или же расшифровывает так вот, вот это качество, о котором мы говорим сегодня, божественная мудрость. Это послание Иакова. Послание Иакова, 3 глава, 17 текст. «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Друзья, на каждом качестве, на каждом этом прекрасном оттенке, на этой грани сияющей можно было останавливаться и говорить много. Но пусть это будет нашим домашним заданием, пусть это будет поводом к размышлению, когда мы будем идти домой. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. На такую деталь только хочу обратить внимание, друзья. Мудрость, сходящая свыше, Божья мудрость, божественная мудрость, она мирна, да, мирна, но не беспринципна, не бесхребетна. И вот эта деталь очень важная, отмечена в этом стихе. Почему? Потому что написано, и совершенно не случайно. Я удивляюсь, насколько точна Библия. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. Что в приоритете? Чиста. То есть она мирна настолько, насколько ей позволяет быть мирной. Вот этот первый фактор, первое условие. Ну и дальше остальные качества. Друзья, пусть благословит нас Господь бодрствовать. Кажется, ну, поговорили с вами о чем-то таком, вроде бы отвлеченном, да, от реальной жизни. Нет, друзья. Это наше ежедневное хождение. Помните притчу о 10 девах? Что их отличало? Что было принципиальным, встретит дева жениха или же пропустит этот момент? Наличие масла. Это, друзья, божественная премудрость. Это Дух Святой, который дан нам как залог. И то, насколько мы благоговейно относимся к этому великому сокровищу, которое мы получили при рождении свыше, как мы вот это вот в себе растим, как питаем это новое начало, вот от этого зависит степень нашей мудрости и нашей, следовательно, всей жизни, всего хождения. Друзья, пусть благословит нас Господь, чтобы каждый из нас оказался в числе мудрых дев. Ну, а где премудрость, говорит, мы с вами, наверное, запомнили, да? На возвышенных местах, при дороге, на распутьях и при входе в город, при входе в дом, накануне нашего общения большого с близкими или же с большим кругом людей, которые происходят у нас ежедневно. Аминь. Иисус, сокровище святое, может ли душа моя найти? Света, ты источник вечного добра, лишь тобой душа моя согрета, ты сегодня тот же, что вчера, ты источник мудрости и света. Вечного добра. Ищу